Глава вторая. Человек, которого боялись столь многие, с видом важного вельможи сидел в своем кабинете. Аристократическое лицо с годами приобрело некоторую костлявость, но все же сохранило тот особый нежный оттенок, который присущ только представителям знати. Серые глаза проницательны и ироничны, темно-русые волосы, прочерченные элегантными седыми прядями, отброшены с висков назад. Его костюм был сшит на Savile Row, черные ботинки блестели, словно зеркало, вся его фигура излучала уверенность. Ему можно было дать от силы 55 лет. Его звали Эмиль Саруцини. Он был живой легендой. Он вращался в высших кругах послевоенного общества, в основном на французской ривьере, проводя время в увеселениях на яхте семьи Докер в Каннах, обедая с Бардо в Сент-Тропезе, завтракая с семейством Гримальди в Монако или в США, где он принимал в своем доме таких звезд, как Мансфильд и Монро, и где его самого принимали в аристократических семьях Вандербильтов и Рокфеллеров. Некоторые рассказы об Эмиле Сарацине вызывали недоверие, а от иных и вовсе мороз продирал по коже. Любая мелочь, касавшаяся мистера Сарацини, была окружена роем сплетен и домыслов. Это относилось и к его истинному возрасту, который для одних был поводом для горячего спора, а для других — зловещей тайной. Все работающие на мистера Сарацини были в той или иной мере заинтригованы его личностью и фактами биографии. Словно магнит, он то притягивал их, то отталкивал, в зависимости от того, каким полюсом обращался в их сторону. Интрига, тайна и домысел. Эти три тени сопровождали мистера Сарацини в течение всей жизни. Человек, который нес мистеру Сарацини ожидаемую им информацию, знал о нем больше, чем любой другой живущий на земле человек, и поэтому боялся его сильнее, чем все прочие. Кунц вошел в секретарскую комнату. Секретарша была стражем кабинета мистера Сарацини, и даже немногим избранным очень редко удавалось добраться до ее приемной. Но на Кунца она даже не взглянула. Через открытые двери кабинета был виден сам мистер Саруцини, статичная фигура которого напоминала статую египетского бога. Большая часть кабинета была погружена во тьму. Единственное пятно света, источником которого служила настольная лампа, выхватывала из полумрака аккуратную стопку бумаги, записную книжку в кожаном переплете и часть поверхности стола. Кунц имел рост под 2 метра, обладал широкими плечами и грубо вылепленным лицом боксера. Его волосы были коротко острижены. Как и всегда, он был одет в неброский костюм двойку, на этот раз темно-синего цвета, и, как всегда, он уделил много внимания галстуку, завязанному идеально ровным узлом, и туфлям, которые были начищены до зеркального блеска. Все его костюмы шил портной мистера Сарацини, но, несмотря на дорогой материал и качество пошива, он никогда не чувствовал в них себя свободно. Посторонний человек принял бы его за вышибалу, работающего в ночном клубе, или за военного в увольнении, надевшего гражданскую одежду с чужого плеча. На пороге кабинета Кунц нервно сглотнул, поправил узел галстука, застегнул на все пуговицы пиджак. Он знал, что по части внешнего вида он подводит мистера Сарацини, но во всем остальном, в выполнении поручений и приказаний своего учителя, он был на высоте, и Кунц гордился этим. Мистер Сарацини дал ему все, он сделал из него человека, но Кунц знал, что он с такой же легкостью может отнять у него все пожалованное. И осознание этого подпитывало его рабскую преданность мистеру Сарацини. «Ну», — произнес мистер Сарацини и выжидательно улыбнулся, Кунц подошел к столу. Улыбка мистера Сарацини успокоила Кунца, и он почувствовал к нему такую огромную любовь, что захотел обнять его как отца, но это было невозможно. Много лет назад мистер Сарацини запретил ему выражать свою любовь посредством физического прикосновения. Поэтому Кунц протянул ему через стол конверт и вытянулся, демонстрируя внимание. «Ты можешь сесть, Стефан», — сказал мистер Сарацини. Он распечатал конверт и немедленно погрузился в изучение его содержимого. Кунц с прямой спиной сел на краешек стула, когда-то принадлежавшего оттаманскому принцу, он забыл, как его звали. В кабинете мистера Сарацини было много ценностей и старинных вещей, но здесь присутствовало также и кое-что, чего не создать искусственно, ни с помощью денег, ни с помощью обстановки. Это был запах власти и силы, источаемый этой комнатой. Единственная стеклянная пепельница на столе мистера Сарацини была чистой, но Кунц знал, что мистер Сарацини, который никогда не изменял устоявшимся привычкам, уже выкурил свою первую за день Монте-Кристо и не зажжет следующей сигары еще в течение часа. Мистер Сарацини дочитал документ до конца. Черты его лица твердели, выражая неудовольствие. «И что я должен с этим сделать, Стефан?» Такой вопрос застал Кунца врасплох, хотя он служил у мистера Сарацини много лет, знал, что ожидаемые им ответы часто не подразумевают прямого реагирования, а связаны с вопросом более сложным образом, поэтому он тщательно обдумал ответ, как много лет назад учил его сам мистер Сарацини, и сказал: «Возможности не ограничены». Лицо мистера Сарацини исказилось и выразило почти что ярость. Это испугало и смутило Кунца. «Это список покупок, Стефан. Посмотри, что здесь написано. 12 булочек, 2 литра молока, курага, салями. Зачем ты дал мне это?» Мысли Кунца лихорадочно метались. Это просто невозможно. Он не мог ошибиться. Откуда взялся этот список покупок? Документ был передан ему профессором-генетиком, крупным специалистом в своей области. Может, этот ученый-идиот дал ему список покупок вместо документа? Выражение ярости на лице мистера Сарацини померкло. Его сменила спокойная улыбка. «Стефан, не волнуйся так, это была шутка. Ты должен научиться правильно воспринимать шутки». Кунц настороженно смотрел на хозяина. Он был в замешательстве и не знал, что последует дальше. «Хорошие новости», — сказал мистер Сарацини и постучал пальцем по лежащему на столе документу. «Очень хорошие». Кунц постарался скрыть охватившее его облегчение. За многие годы он усвоил, что никогда не следует показывать мистеру Сарацини свою слабость. Он с самого начала должен был знать, что с документом все в порядке. Чтобы не выдать своих чувств, он отвел глаза от лица хозяина и стал смотреть на мягкий ворс персидского ковра. В каждый персидский ковер заткан какой-либо сюжет, но Кунцу не хватало знания определить, какой он у этого ковра. Он подумал о Клодии, сосредоточился на ней. Интересно, сегодня ночью она позволит ему связать себя и выпороть? Он решил, что спросит ее разрешение, но если она скажет «нет», все равно свяжет и выпорет. Страх перед мистером Сарацини сменился сексуальным возбуждением. Течение его мыслей прервал голос мистера Сарацини. Его хозяин изъяснялся, как обычно, на безукоризненном немецком языке, хотя Кунцу было известно, что немецкий язык ему не родной. «Это потребовало 30 лет работы. Именно столько мы искали. 30 лет! Ты понимаешь, как это важно для нас?» Кунц понимал, но предпочел промолчать. «Нет ли у тебя слабости, Стефан?» Кунц удивился вопросу. Он помедлил, прежде чем ответить, прекрасно понимая, что мистера Сарацини невозможно обмануть. «У каждого человека есть слабость. Это 20-я истина». Мистер Сарацини, похоже, был удовлетворен ответом. Он выдвинул ящик стола, вынул из него конверт и отдал его Кунцу. В конверте были фотографии мужчины и женщины. Мужчине на фотографиях было лет 35, брюнет с красивым, но немного мальчишеским лицом. Женщина выглядела на несколько лет моложе, рыжие волосы, красивая, современная. На другой фотографии она была в топе на бретелях и короткой юбке. У нее были потрясающие ноги, стройные, может быть, только чуточку излишне мускулистые. Кунц осознал, что они возбуждают его. Грудь под топом выглядела упругой и тоже возбуждала его. Такую женщину он хотел бы связать и выпороть, даже, наверное, предварительно связав и заставив смотреть на это ее красивого мужа. Мистер Сарацини снова заговорил, спустив Кунца с неба на землю. «Мистер и миссис Картер. Джон Картер и Сьюзен Картер. Они живут в недавно приобретенном доме в Южном Лондоне. У него свой бизнес, программное обеспечение. Она работает в издательстве. Детей нет. Ты отыщешь. В чем слабость Джона Картера и Сьюзен Картер? Все ясно?» Кунц снова просмотрел фотографии. Его волнение росло. Интересно, волосы у нее на лобке тоже рыжие? Он очень на это надеялся. Мистер Сарацини подарил ему Клодию за хорошую службу. Может быть, если он угодит мистеру Сарацине, тот подарит ему и эту тоже? — Все ясно, — сказал Кунц.